На лице Донована последовательно отразились разные чувства. Спустя пару ударов сердца, под прикрытием слабой улыбки, он сказал: «Хорошо выглядишь. Вел еще какие-то партизанские войны?» «Две! Нет, три!» Хью рассмеялся, увидев их реакцию, и, порывшись в карманах, достал значок. «Все во имя добра», — произнес он. «Я теперь щен гончего, и два тирана с пиратским королем больше не станут нарушать мир Ардри». Донован взял у него значок, и золотое свечение померкло, когда тот покинул руки Хью. Он передал его Меоране. «Я бросил тебя в дурной компании. Тебя совратили. О, все не так плохо. Я был чуть старше, чем предпочитала свора, но обучение у Ориэля планетарному управлению привило мне навыки администрирования. А гражданская война на Новом Эрене дала, скажем так, тактические навыки. Кроме того, у меня была мотивация». «Какая?» «Они пообещали, что моим первым заданием будет выследить тебя». Фудир хмыкнул. «Если найдешь, дай знать». При этой шутке Меорана всего на мгновение положила руку ему на плечо. «Но ты не пошел», — сказала она, вернув значок. «Ты отправился на поиски приключений с моей матерью». Хью кивнул и умолк, проведя пальцем по шраму на щеке. «Да, так и было. В разлом. К тому времени боль предательства притупилась». «Нет, не говори мне, что это было для моего блага, старый друг. Судя по тому, что я слышал, это именно так. Но теперь оно больше не важно. Иногда я вспоминаю те дни, гули Амира Нейта, скольжение с январем и его командой, интересно, что с ними стало, или восстановление нового Эрена, или даешь Хадрамоу. Помнишь?» — Хью вздохнул. «Жаль, что всего этого не вернуть, да?» Его взгляд стал печальным и далеким. «Не знаю», — тихо сказал Фудир. Спустя некоторое время, когда к нему вернулась талика хорошего настроения, он добавил: «Но поскольку ты больше не охотишься за мной, я желаю тебе удачи. Какое у тебя служебное имя? Не маленький Хью? Ты больше не работаешь на клан Уриэль и не можешь использовать их имена. Для тебя я все еще Хью, но для своры я Ринти». «Ринти. И кто твой песик?» Подошедшая официантка поставила четыре кружки, Хью расплатился. «Грейстрок», — ответил он. «Грейстрок». Фудир рассмеялся и хлопнул по столу. «Ни один человек не умел так же хорошо растворяться в пространстве, как он. Кстати, где он?» «Здесь», — сказал Грейстрок, сидевший за четвертым краем стола. Он вернул значок Хью, взял кружку и улыбнулся Доновану. Человек со шрамами покачал головой. «Хотелось бы узнать, как ты это делаешь?» Он взял свою выпивку. «Я тебе не рассказывал, орфистка. Он настолько обычный, что его никто не замечает». «Только когда он того хочет», — сказал Хью. «Иначе он может быть столь же заметным, как... да как ты». «Вы отличная пара», — сказал Фудир. «Призрака Ардоу тоже нелегко найти». «Это сослужило мне службу», — согласился Хью. «Кстати», — произнес Грейстрок, — «мы только что закончили одно дело на соседнем Хлабаше и решили, что можем заскочить сюда и просеять информацию касательно Банбриджит». Он поочередно посмотрел на Донована, Меорану и улыбнулся. «Представьте только, что мы и вас тут нашли. Насколько я понимаю, вы заняты тем же». На улице начинало темнеть, и они заказали ужин. Официантка принесла особые подушки для сидения, медные тарелки и чашечки с горьким кофе. Им подали маклуп, вареную курицу с жареными овощами и рисом. Иногда это называли планетарным блюдом Арфалуна, хотя оно пользовалось популярностью только в Клифе на Мурф и соседних странах. Они вспоминали времена, когда гонялись за танцором, и Фудир получил возможность объяснить, чем закончилась та история, и поведать о своей встрече с Равн Олафсдоттер. «Все еще на свободе, я слышал», — сказал Грейстрок. «Надеюсь, она больше не охотится за тобой. По всей видимости, многие агенты вернулись домой. Какие-то проблемы в Конфедерации». Гончий и Хью поведали о некоторых делах, которыми они занимались в последнее время, тех, о каких можно рассказывать. Меорана говорила о музыке и даже пообещала на следующий день сыграть для них. Когда Фудир сообщил, едва ли не с гордостью автора, о песенном цикле про танцора, Хью беззаботно заметил: — Не забудь сыграть о том, как Фудир вырубил меня. Они говорили о матери Меораны, восхваляя ее умение, но шелковистый голос видел на лице арфистки лишь мысль, будто все они оплакивали умершую. «Она была женщиной, в которую легко влюбиться», — сказал Грейструк, — «но одновременно и сложно». «Да», — согласился маленький Хью, — «ее было легко любить, но ей любить было тяжело». «Она использовала обольщение как оружие», — сказал Грейструк. Он поднес кофе к губам, но не отпил и вернул чашку на блюдце. «От такого использования оно притупляется», — закончил он мысль. «Она становилась черствой, бесчувственной, не ощущала заботы других. Третье лицо, прошедшее время». «Иными словами», — произнес Фудир, — «ты хотел, чтобы она любила тебя, но она не хотела». «Или не могла», — возразил гончий. «Мы все трое этого хотели», — сказал Хью. «Разве не так? Мы хотели, чтобы она выбрала, а она просто желала, чтобы мы любили ее. Я не имею ничего против. Тогда я не мечтал, чтобы меня любили. Только не тогда». «Нет», — сказал Фудир. «Она хотела контроля, а не любви. Узы становятся поводком, когда они крепятся лишь на одном конце». «Сколько в вас злобы!» — вскрикнула Меорана. «Вы треплетесь по то, что получили от ворот поворот. Что еще она могла сделать, как гончая? Чтобы любить кого-то, нужно отдаваться целиком, а она не могла себе это позволить. Крепкий поводок. Она держала его на себе. Дома со мной все было иначе». Она отвернулась и умолкла. Фудир обменялся взглядом с остальными. «Странно», — наконец сказал он в тишине, последовавшей за вспышкой Меораны. «Это то, что я яснее всего помню о ней». «Что же?» — спросил Грейструк. «Вы могли бы подумать, что это оружие, которое она испытывала на мне», — произнес Фудир. «Но яснее всего я помню тот флер, с которым она все делала. Она не всегда была веселой, но постоянно была исполнена радости. С ней ты чувствовал, что нет ничего невозможного». Меорана взглянула на него через плечо. Левый глаз, тот, который она могла увидеть, задрожал, и по щеке покатилась слеза. «У меня было иначе», — сказал Хью. «Скорее, это походило на упражнение. Она расставила ловушку на мое сердце, но я увидел ее и попался по своей воле. Можно сказать, мы оба угодили в ловушку». «Тогда возможно», — сказал Грейструк. «Она любила каждого из нас по-своему». Фудир поморщился. «С Хью она отдыхала. Со мной ей могло нравиться мериться характерами, но лишь богам известно, что она нашла в тебе, Грейструк. Без обид, но у нее был флер и была артистичность, а они вряд ли входят в число твоих многочисленных качеств». Гончий улыбнулся. «Разве ты не слышал? Противоположности притягиваются». Острота разозлила Фудира почти так же, как смешки голосов в его голове. «Меня, по крайней мере, не поймали в западню», — бросил он. «Это я ушел от нее». «Ты ушел не только от нее», — заметил Хью. «Но скажи мне вот что, ты ушел или сбежал?» Фудир вспыхнул и неуютно поерзал на подушке. «Она сильно на тебя злилась», — добавил Щен, — «и долго». «А что может вызвать больший гнев?» — произнес Фудир, улыбнувшись Грейстроку, — «чем отвергнутая любовь». «Она не привыкла к отказам». Хью ухмыльнулся. «Грейстрок бесился сильнее всех». «Это значит, он любил тебя еще больше?» Вопрос застал Фудира врасплох, и, взглянув на Грейстрока, он понял, что его тоже. Он послал гончему воздушный поцелуй и сказал: «О, Серый, я даже не подозревал». Они рассмеялись чуть душевнее, чем того стоила шутка, и Меорана вновь присоединилась к разговору уже с сухими глазами. Им подали десерт, и когда все отведали манговый шербет и печенье Макмоул, Грейстрок спросил, как продвигается поиск. «Зорба передал по кругу, что нам стоит сотрудничать, если наши пути пересекутся. Отставные агенты не могут приказывать, но вы знаете, как у нас все делается. Но я не понимаю, как вы надеялись преуспеть там, где мы потерпели неудачу?» Арфистка закрыла глаза. «Я подумала, что, как ее дочь, замечу то, что могли упустить ты и твои коллеги, без обид». Грейсток поморщился. «Ничего, что ты нашла?» «Немного», — ответил Донован, прежде чем орфистка успела что-то сказать. В закутке мне рассказали, что она встречалась с некими тиранами и лидерами лунов. И еще она путешествовала под именем Франсин Томпсон. Ну, это вам уже известно. Грейстрок вздохнул. «Еще так много предстоит узнать», — задумчиво произнес он. «Как насчет ее предпочтений в драгоценностях, к примеру?» Внутренний ребенок вздрогнул, и человек со шрамами опрокинул чашечку кофе. Все отшатнулись от стола, и их обступили официанты, чтобы вытереть лужицу. Человек со шрамами извинился перед всеми. Маленький Хью озабоченно посмотрел на него. «С тобой все хорошо, Фудир?» «Я друг Тхитхай. Не волноваться, Сахб». Если Грейстрок и заметил, как они ушли от темы драгоценностей, то не подал виду. Поднимаясь к номерам на пятом этаже, Мэрена сказала: «Мне понравилось то, что ты о ней сказал». Фудир с опаской покосился на девушку. «Что такого я сказал?» «Ты сказал, она не всегда была веселой, но постоянно была исполнена радости. А в этом, старик, заключается сущность надежды». Войдя в номер, человек со шрамами знаками показал ей, чтобы она молчала и сменила одежду. Мэрана собиралась спросить, зачем, но Фудир вновь призвал к молчанию, и она, удивившись, сделала, как велено. Пока девушка переодевалась, он болтал в соседней комнате с Хью и Грейстроком о былых приключениях на Иегове и на Новом Эрене и о том, как рад их видеть. «Из всех кафе, во всех мирах спирального рукава, — произнес он, — вы зашли в наше». Фудир рассмеялся, словно над ему одному известной шуткой. Когда она снова вышла в гостиную, Фудир был в шавке от Фавсуки, который на полустанке Дангчао назывался охотничьей курткой. В один из вместительных карманов он спрятал посылку из Чинвэмме. «Наверное, приятно, — сказала орфистка, разглядывая его, — встретиться со старыми друзьями». «Встреча была поучительной, — ответил он, — а это всегда приятно». Он достал из куртки проигрыватель и поставил на стол. «Я не рассказывал, как работал инструментальным техником на корабле января. Позволь объяснить тебе принципы астрогации». Когда он включил проигрыватель, Мэрона услышала запись разговора, который они вели несколько недель назад на Драгомире Пеннимаке. Он плавно продолжил с вопроса Донована, и пока они беседовали о дорогах и течениях пространства, о червоточинах в космосе, он бесшумно вывел ее из комнаты. Их кепи висели на крючках в прихожей, но он лишь махнул рукой. Дверь тихо открылась, и они вышли в коридор. Мэрона собралась спросить, что он делает, но Фудир быстро прикрыл ей рот. Его губы зашевелились, никаких разговоров. Он провел ее в дальний конец коридора, затем вниз по ступеням к служебному выходу, и они шагнули под ночной ветер, сразу взъерошившие волосы и забившие нос пылью. Она закашлялась и принялась отряхиваться. «Я буду неделю отмываться. Зачем мы оставили Чаббы?» Он наклонился к ней поближе. «Ты знаешь, что такое эйм-шифары? Микроскопические навигаторы. Отправители вставляют их в посылки, чтобы отслеживать по спутнику их местоположение. Из всех кафе спирального рукава. Я не верю в совпадение. Они зашли в наше. Пойдем». Они пересекли темную парковку и заглянули в галантерейный магазин на другой стороне комфортной улицы. Там оказался большой выбор головных уборов, и они быстро разжились новыми капюшонами и полевыми очками. «Грейстрок из тех, кого тиране зовут хитрюгами», — пояснил Донован. «Но он не глупый хитрюга. Вся встреча в кафе была тщательно спланирована. Он хотел узнать, что нам известно о твоей матери. Если не он, то маленький Хью обязательно догадался бы насыпать эйм-шифары на нашу одежду во время приятного ужина». Продавец вернулся с кепиями, и Миарана заметила, что по внешнему виду они сильно отличались от прежних. «Потеряли свои, ага», — произнес он с мигрономерским акцентом, судя по всему, переселенец или сын переселенцев. «Частенько случается, если не подвязывать их как надо. Ветер дует и, эгей, летит, как душный змей. Это будет стоить 15 фунтов, 8 динаров». Выйдя из магазина, Донован сказал: «Я бы прогулялся по парку». «Ночью? На что там смотреть ночью?» Человек со шрамами усмехнулся: «Ты будешь удивлена. По крайней мере, надеюсь, что будешь. Для меня ночь — привычная пора. Они миновали дома, услышав только шорох песка по камням, и всего единожды разозленные неразборчивые голоса за темным окном. Фудир остановился и огляделся. «Талант Грейструка — сливаться с толпой», — пояснил он. «Для этого ему нужны другие люди. Открытая местность способна победить его. Тогда мы... Но с другой стороны, талант Хью — это скрытность. Дай ему тень, и он сольется с нею. Но если они установили жучки в наших комнатах, то будут думать, что мы все еще там, беседуем об астрогации. Я надеюсь, но полагаться на это было бы глупо». Они вышли на прибрежное шоссе. По обычно загруженной дороге в столь поздний час лишь изредка проезжали авто да грузовики из поселков с продуктами для рынков. В этом фронтирном мире не было сети, поэтому машинами управляли водители. «Почему их называют авто?» — удивился педант. «Если ими управляют вручную». Парк Вардалбхар тянулся вдоль окруженного моря, несколько рощиц и заповедник дикой природы на каменистом мысу дальше к югу. Он опоясывал длинный пляж под названием «Дюймовая полоска». Они пересекли пешеходный переход над шоссе и вышли на пляж, где уставшие волны облизывали берег. Из-за того, что Арфалун имел не очень большой спутник, приливы и отливы в окруженном море были почти незаметны. Мэра насмотрела, как вода накатывает на песок. Землеподобные миры с крупными лунами встречались нечасто. Говорили, спутник самой Терры имел более четверти ее диаметра. Результат удивительного космического события, и именно эта безумная гравитационная мельница взбалтывала ее океаны и гнала самоорганизующуюся органическую материю на Землю. Арфалуну повезло меньше. Столкновение в доисторическом прошлом оставило шрам на его лике, создав глубокую впадину окруженного моря и вырвав клок земли, который и стал Гуммаргуялаком. Большая луна, но не огромная. Если бы немного больше, — говорили некоторые арфалуны, — старый Гагэ смог бы оживить местные моря, как это удалось луне Терры, просто немного больше. Здесь чувствовалась мелодия для арфы, возможно, даже Голтрей. Элегия о жизни, которой никогда не было, но плач тот был так стар, что все слезы давно высохли. Никто не думал, что на планете появится хоть что-то сложнее псевдоживых организмов, архей, бактерий или простейших, как и о том, что они станут обмениваться генами. «Перемешанные, но разделенные», — так однажды написал Шишак Сунна Пьюдер, великий алабастрианский поэт. «Ты действительно думаешь, что Грейстрок может слышать нас?» — спросила орфистка. «Или это просто твоя паранойя? Внутренний ребенок, как ты его называешь?» Донован стоял рядом, глядя на море. «Я понимаю, ты привел нас сюда, чтобы прибой скрыл шепот на случай, если они навели на нас микрофоны, верно?» Донован пожал плечами. «Я бы именно так и поступил. Он почти наверняка прослушивает наши комнаты. Он мог следовать за нами. Грейструк знал, что мы расспрашиваем ювелиров, но не знал, почему. Но к завтрашнему дню узнает. Мне только интересно, как долго мы были под наблюдением, будь он проклят. Ты ведь не думаешь, что он стоит прямо за нами?» Донован дернулся и оглянулся. Она решила, что это снова внутренний ребенок. Старик нахмурился. «Ей, не смеяться над старым Терри, лады? Кто бы ни Баккин лицом к океану, кто бы ни Харин смотреть на пляж, вот...» Он достал из кармана посылку. «Открывай». Она развязала тесемки и обнаружила под оберткой подарочную коробку из ювелирного магазина «Чинвемма». В коробке лежал стандартный карманный накопитель и записка. «Прочитай», — сказал Донован. Возможно, это было единственное ненужное указание из тех, которые он ей давал. «Госпожа Гончия», — говорилось там, — «автор полагает, что достиг Арфалуна раньше вас. Сложности координации путешествий по дорогам. Но он провел отличные полудюжи дни в Великом Зале, собрал и сопоставил образцы со всего спирального рукава. Улов даже богаче, чем на Иегове. Охват территории значительно увеличился, и для вашего изучения прилагается этот обновленный чип. Предварительный анализ свидетельствует о крайне любопытной модели, которая не вписывается в предыдущие результаты. Для уточнения вопроса требуются дополнительные данные, возможно, с отважного хода, поскольку, по всей видимости, маркеры передаются от матери к дочери. Как и было установлено ранее, для получения этой информации понадобится ваша помощь. Автору до сих пор не ясно, при чем здесь глупая старая байка о флоте сокровищ. Воистину, огонь с неба. Меарана свернула записку, развернула и прочла еще раз «Огонь с неба». Опять эта фраза. Что она означает? Больше, чем казалось сначала. Орфистка протянула бумажку Доновану, но тот бросил на нее лишь мимолетный взгляд, не отводя глаз от окружавших их теней. «Именно из таких теней, — сказала одна из его личностей, — возникли ниндзя Янлуши». «Давай их сюда!» «Нет!» Человек со шрамами вздрогнул, и его взгляд заметался, пока они боролись за контроль над телом. «Хью не нападет на нас». «Почему нет?» — спросил Ищейка. «Люди меняются», — прошептал Фудир. «Я знал его тогда, но не знаю сейчас. И он был очень хорошим убийцей». Мэрона забрала у него послание, свернула и положила обратно в коробку. «Какие данные?» — спросила она шепчущие волны. «И кто оставил их?» — произнес Донован. «Я вижу Квит, но где Кво?» Песок под ним как будто всколыхнулся и разум содрогнулся от звука, напоминавшего смех. Внутренний ребенок встрепенулся, а силач стиснул кулаки Донована. Мэрона коснулась его руки. «Пойдем, старик. Здесь, на пляже, нам не прочесть чип». Человек со шрамами повернулся спиной к теням и вгляделся в неспешные волны окруженного моря. Прибой с шипением катился по песку. На далеком горизонте висела охряная луна. Крупнее Аштерата Иеговы, крупнее юбилейной луны Старого Сакена, намного крупнее спутникового флота узла Павлина, но меньше луны, которую он никогда не видел, луны, к которой влекло его кровь, словно волны океана к берегу. Он вздохнул. Он не знал, друг или враг теперь Хью, и эта неопределенность нагоняла на него тоску. Человек со шрамами протянул руку орфистке. 787.09, сказал он, 161.26.228.15. Когда они снова пересекли шоссе, Мэрона заметила группу людей, собиравшуюся возле перекрестка между ними и отелем. Около 20 человек, по одежде и бородкам орфистка узнала молодых лунов. Она рассказала Доновану о встрече с таким в Кондофер-парке. «Молодые луны», — произнесла она, — «не поддерживают конформизм старших». Человек со шрамами неодобрительно глянул на парней. «Я бы не сказал, что старшие такие уж конформисты. Они хотят изменений. Изменение существующего порядка не проблема. А вот изменение его к лучшему...» Они достигли ступеней, спускающихся на улицу. Мэрона заколебалась и оглянулась. «Думаешь, они пристанут к нам? В смысле, мы просто туристы, не переселенцы или лоси? Боюсь, мисси, я он и есть. Но ты не выгляжу, как ты ранен. Не думаю, что для них это будет иметь значение. Они недолюбливают всех кофферов и гулов, а не просто переселенцев и не просто тиран. Они даже ненавидят остатки своей кудлдонгской аристократии. А сколько они прожили здесь? Ну, я орфистка. Возможно, они поинтересуются у тебя насчет этого, прежде чем изобьют нас». Мэрана глубоко вдохнула и выдохнула. «Может, это просто толпа молодежи, бездельничающей на углу улицы? Звучит безобидно, и мы можем судить о них несправедливо, но парни, бездельничающие на углу улицы посреди ночи, не внушают доверия». Он подтолкнул ее. «После ступени поверни направо, потом иди к следующей улице слева. Улочки здесь запутаны, но я успел сориентироваться, и мы сможем обойти их. Пошли, пока нас не заметили». Орфистка и человек со шрамами поспешно спустились и свернули на следующую улицу, удаляясь от отеля. Но прежде чем они достигли проулка Чилбеббера, как гласил указатель, со стороны перекрестка послышался окрик, быстрый топот, а следом грохот множества ног. Донован оглянулся. К ним по прибрежному шоссе мчался мужчина в развивающемся пыльнике. Юные луны неслись за ним. Он коснулся руки Меораны. «Они не за нами», — сказал он. Впрочем, они все равно нырнули за угол. Толпы, даже небольшие толпы, при встречах с вероятными жертвами любили расширять горизонты. «Беги!» — заорал внутренний ребенок. «Торопись», — сказал орфистке человек со шрамами, — «но бежать не нужно». «Этот бедняга!» — крикнула Мэйорана. «Он направляется к пляжной полосе. Мы подождем в переулке, пока они пройдут, и вернемся к отелю». «Разве не нужно ему помочь?» «Двое против двадцати?» «Трое, если бедолага остановится и поможет нам. Скорее всего, он побежит дальше, когда мы отвлечем на себя толпу. Я бы так и поступил». «Нет, позовем полицию». «Мэйорана, это Арфалун. Полиция тут приходит под утро и подсчитывает тела. Тихо, вот и они». «Черт, будь прокляты боги!» Божества, которых он проклял, не выполнили своих обязанностей, ибо бегущий человек свернул и забежал в проулок Чилбеббера с толпой лунов на хвосте. «Убираемся отсюда», — начал говорить Донован, но бегущий человек с разбегу навалился на него. «Прошу, прошу, ты, друг, ты помочь бедному Терри! Будмаш, друзья, гнать его просто так! Ай!» Он спрятался за Донованом. Преследователи остановились, заметив орфистку, человека со шрамами и их жертву позади него. «Натуральная лось», — произнес один, — «прячется за Шонером и белой юбочкой». «Проваливайте коферы», — добавил второй. «Шорон, научим этот тиранский мусор манерам». «Слышал, Валад», — произнес третий. Вокруг него хором рассмеялись подельники. «Это госпожа орфистка, Оллам», — заговорил Донован. «Эр-Юше, вы не тронете ее». Первый говоривший, которого Донован принял за главаря, сказал: «Шорон, нам все равно, на бинтов, коферов, шаунир. Просто валите, чтобы мы научили этого пса уступать нам дорогу, как хороший маленький лось». Донован повернулся к Мэйоране. «Тебе лучше идти к отелю». «Донован», — неуверенно произнесла она, но в душе у нее неуверенности не было. Она знала, что он собирается делать. «Мне жаль». Она повела плечом и почувствовала, как в руку незаметно для толпы упал нож. Орфистка очистила разум от всего, кроме уроков матери. Похоже, скоро она узнает, хорошо ли усвоила их, но против двадцати... «Валите!» «Нет-нет, прошу!» — закричал сзади тиранин. «Большой Дхик, ты человек, спасать меня!» Донован резко развернулся и, схватив его за воротник, вздернул на ноги. «Я не стану спасать человека на коленях!» — прорычал он. Главарь банды ухмыльнулся и шагнул вперед. «Хазамунтас, дальше мы сами!» Донован повернулся к нему и поклонился, сложив руки перед грудью. «Ах, нет, Сахб, он человек! Надать Далкутам его! Хат-хат! Вы чангары, вы чумары!» Главарь банды замер от неожиданности. Затем его лицо расплылось в еще более широкой улыбке. «Э, парни, Шуран дал нам два билета, а ты, Шавнира, уже одной ногой в борделе». «Обычно я играю медиатором», — сказала орфистка, подавшись чуть вперед и балансируя на пятках. Она взяла кинжал обратным хватом, готовая колоть или резать. «Но я могу подергать струны твоего сердца другим способом». Губы человека со шрамами зашевелились. Донован вздохнул и достал из кармана шокер. «Фудир, мы согласны?» «Другого выхода нет». «Вставай, силач!» Силач не любил трепаться. Он ударил без предупреждения, ткнув главаря шокером так, что тот, дергаясь, рухнул на плитку. Одновременно он ударил собранными пальцами левой руки в грудину его приятеля, и тот сложился пополам. Мэйорана, выгнувшись, словно кошка, махнула ножом, и парень напротив нее отпрыгнул назад. Другой тиранин захныкал. «Минус двое», — подумал силач, — «еще 18». Мэйорана может порезать двоих, если пересилит себя, но они не победят, даже если другой тиранин, дрожащий сзади, поможет. Силач увидел в толпе дубинки и по меньшей мере одну пневматическую винтовку. Будет весело. Он ударил шокером второго парня, но у того лишь онемела левая сторона тела. Прогремел выстрел, силач дернулся, но, не ощутив боли, в панике обернулся к Мэйоране. Нет, только не она, но орфистка тоже не была ранена. Толпа лунов замерла. Приждатские луны привыкли к насилию, но лишь немногим приходилось ощутить его на себе. Из темного проулка слева прогремел голос: «Бросайте оружие, вы окружены!» А затем справа другой голос: «Люди на местах, капитан!»